Глава 11. Можете себе, милостивые государи, представить, как я такого дива должен был испугаться? Откуда этот повелительный тихий старичок взялся? И как это мой Лёва сейчас точно смерти был привержен и головы не мог поднять, и опять сейчас уже вязанку дров несет? Я скорее соскочил с дерева, сабельку на бичеве за спину забросил, а сломал про всякий случай здоровую леторосль понадежнее. Да за ними, и скоро их настиг и вижу. Старичок впереди грядет. И как раз он точно такой же, как мне с первого взгляда показался, маленький и горбатенький. Оборотка по сторонам клочочками, как мыльная пена белая. А за ним мой Левонтий идет, следом вслед его ноги попадает и на меня не смотрит. Сколько я к нему не заговаривал и рукою его не трогал, он и внимания на меня не обратил, а все будто во сне идет. Тогда я подбежал сбоку к старичку и говорю: «Доброчестный человек», а он отзывается: «Что тебе? Куда ты нас ведешь?» «Я, — говорит, — никого никуда не веду, всех Господь ведет». И с этим словом вдруг остановился. И я вижу, что пред нами низенькая стенка и ворота, а в воротах проделана малая дверка, и в эту дверку старичок начал стучаться и зовет: «Братья Мирон! А, братья Мирон!» А оттуда дерзый голос грубо отвечает: «Опять ночью притащился, ночуй в лесу, не пущу». Но старичок опять давай проситься, молить ласково: «Впусти, братья!» Тот дерзый вдруг отчинил дверь, и вижу я, это человек тоже в таком же колпаке, как и старичок, но только суровый-пресуровый грубитель, и не успел старичок ноги перенести через порог, как он его так толкнул, что тот мало не обрушился, и говорит: «Спаси тебя, Бог, братья мой, за твою услугу». Господи, помышляю, куда это мы попали? И вдруг, как молния меня осветила и поразила, «Спаси, милосердый!» — взгадал я. «Да уж это не Памва ли безгневный? Так лучше же бы, думаю, я в дебри лесной погиб, или к зверю, или к разбойнику в берлогу зашел, чем к нему под кров». И чуть он ввел нас в маленькую какую-то хибарочку и зажег воску желтого свечу, я сейчас догадался, что мы действительно в лесном ските, и, не стерпев дальше, говорю: «Прости, благочестивый человек, спрошу я тебя, гоже ли нам с товарищем оставаться здесь, куда ты привел нас?» А он отвечает: «Вся Господня земля и благословенны все живущие, ложись, спи». «Нет, позволь, — говорю, — тебе объявиться, ведь мы по старой вере. Все, — говорит, — уды единого тела Христова, он всех соберет». И с этим подвел нас к уголку, где у него на полу сделана скудная рогозина постелька, а в возглавии древесный кругляк соломкой прикрыт, и опять уже обоим нам молвит: «Спите». И что же? Левонтий мой, как послушенствующий отрок, сейчас и повалился, а я, свое опасение наблюдая, говорю: «Прости, Божий человек, еще одно вопрошение». Он отвечает: «Что вопрошать? Бог все знает». «Нет, скажи, — говорю, — мне, — как твое имя?» А он, как совсем бы ему не соответствовало, бабственную погудкою говорит: «Зовут меня Завуткою, а величают Уткою». И с этими пустыми словами пополз было со свечкой в какой-то малый чулан, тесный, как дощатый гробик, но из-за стены на него тот дерзый вдруг опять закричал: «Не смей огня жечь, келью сожжешь! По книжке днем намолишься, а теперь в потьмах молись». «Не буду», — отвечает, — «братья Мирон, не буду, спаси тебя Бог». И задул свечку. Я шепчу: «Отче, кто это на тебя так грубительно грозится?» А он отвечает: «Это служка мой, Мирон, добрый человек, он бледет меня». «Ну, шабаш, — думаю, — это анахорит Памва. Никто это другой, как он, и беззавистный, и безгневный. Вот когда беда, обрящил он нас, и теперь истлит нас, как гагрена жир». Одно только оставалось, чтобы завтра рано на заре восхитить отсюда Левонтия и бежать отсюда так, чтобы он не знал, где мы были. Держа этот план, я положил не спать и блюсти первый просвет, чтобы возбудить отрока и бежать. А чтобы не заснуть и не проспать, лежу да твержу верою, как должно по-старому. И как протвержу раз, сейчас причитаю: «Сия вера апостольская, сия вера кафолическая, сия вера вселенную тверди», и опять начинаю. Не знаю, сколько раз я эту верою прочел, чтобы не заснуть, но только много, а старичок все в своем гробе молится, и мне оттуда сквозь пазы тесин точно свет кажет. Видно, как он кланяется, а потом вдруг будто начал слышать разговор. И какой? Самый необъяснимый. Будто вошел к старцу Левонтий, и они говорят о вере, но без слов, а так смотрят друг на друга и понимают. И это долго мне так представлялось. Я уже верую позабыл твердить, а слушаю, как будто старец говорит отроку: «Поди, очистись». А тот отвечает: «Я очищусь». И теперь вам не скажу, все это было во сне или не во сне, но только я потом еще долго спал и, наконец, просыпаюсь и вижу: утро, совсем светло, и он и старец, хозяин наш, анахорит, сидит и свайкой лыковый лопоток на коленях ковыряет. Я стал в него всматриваться. Ах, сколь хорош! Ах, сколь духовен! Точно ангел предо мною сидит и лопатки плетет для простого себя миру явления. Гляжу я на него и вижу, что и он на меня смотрит и улыбается, и говорит: «Полно, Марк, спать, пора дело делать». Я отзываюсь: «Какое же, богатечный муж, мое дело? Или ты все знаешь?»